«Человеку домовитому!» — речитативом подхватывает хор, разливается на всю улицу. Но священник не дает упасть, замереть последние ноти, и поспешно, наставительно звучит снова его натреснутый тенорок. «Иже изыди купно утро наяти делатели в виноград свой!» Надежда не понимает, что значит «утро наяти делати в виноград свой». Но ей хорошо. Сердце обмирает от приобщения к какой-то высокой и непостижимой тайне. А народ валом валит, и за молодыми хвостом тянется, и по сторонам стеной стоит. Надежда ловит быстрый шепот до пересуды. Щеки-то будто свеклой натерты. Да у нее вроде веки припухло и плакала, что ли? Чего плакать? От радости поди скулит. Вон какого молодца окрутили. Говорят, она колдовского роду. Видишь, прищуркой смотрит. Бочежина! Все они из болота, все колдуны. А уж гуляли-то, гуляли. 3 дня дым стоял коромыслом. А на 4-й день собрались опохмелиться. Пришла баба с тени Колобок. Митрия Бородина жена, про нее говорили, что вдоль, что поперек, и загремела, как таратайка. — Татьяна, Максим, Наталья, чего нос повесили? Или не знаете, что с похмелья делаю? Вот вам лекарство. Хлоп на стол бутылку русско-горькой. Максим поставил вторую. — Эх, пила девица кутила, у ней денег не хватило. И понеслось по второму кругу. — Зови Ереминых, дядю Петру кликни, Евсея не забудьте. А Макарьевну, Макарьевну-то, поехали в бычаги. Собрались на 5 подводах. А долго ли? Лошади на дворе стояли. Взяли водки 3/4, 2 каравая ситного да калачей. К нуждецким в калашную сбегали, да колбасы взяли у Пашки-долбача. И понеслись. Приезжают в бычаги к Обуховым целый обоз. Василиса выглянула в окно, так и обомлела. «Батюшки! Чем их поить да угощать?» Она как раз белье стирала после 3-дневной гулянки. «Не горюй, сваха, не хлопочи, у нас все есть!» Четвертя на стол грох! Колбасу, калачи, ситные горы навалили. Ну, хозяйка свинина нарезала, яичницу сотворила, огурцы, капуста — и давай гулять по второму кругу. Эх, прощай, радость, жизнь моя! Знаю, едешь от меня, нам должно с тобой расстаться, ох, расстаться навсегда. Ой, что-то сделалось, случилось, да над тобой, хозяин мой, глаза серо веселые на свет больше не глядят. Да раз уста твои прелестные про любовь не говорят. За столом пели, пели. А ну, пошли по селу. Да к 4-й день вроде бы неудобно. Неудобно днем вору воровать, так он ночью крадет. А мы что, воры, что ли? Пошли! Вывалили всей компанией. Эх, что кому до нас, когда праздник у нас? Мы зароемся в соломушку, не найдут нас. А было это на 7-ю сырную, масленица. И впрямь праздник. Вот тебе, едут по селу горшочники. 2 подводы, полные сани с горшками. А Степанида Колобок да Макарьевна горшками в Тиханове торговали, оптом скупали их. Ну, им все горшочники знакомы. Вот Степанида подбегает к горшочнику. «Тимофей, насколько у тебя горшков-то в повозке?» «На 4 рубля». «Беру все твои горшки!» «Мелех! А у тебя на сколько?» «У меня на 3 рубля. Плачу за все. А ну, открывай вазы, снимай брезент. Бабы и мужики, навались, пока видно!» Она первой выхватила 2 горшка, подняла их над головой и трах в дребезги. «Бей горшки на глину! За счастье новобрачных! И давай пулять горшками! поставят их вдоль дороги,